Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор первого послания к Тимофею. Во второй части 5 главы, 17 по 25 стих, апостол учит Тимофея, как поступать епископу в отношении пресвитеров. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Здесь под честью, которой должны исподобляться усердствующие пресвитеры, святитель Златоуст понимает попечение, доставление им всего необходимого для жизни, что подтверждается и в следующем, 18 стихе. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Это потому, что пресвитеры избираются из людей наиболее достойных, а потому и всякое обвинение на них представляется наименее вероятным, а затем и потому, что по самому роду и характеру своей деятельности, пасторско-обличительной и наставительной, они естественнее всего могут страдать от клеветы и ложных обвинений. Два или три свидетеля в таких случаях требовались и по ветхозаветному закону. Согрешающий, обличая перед всеми, чтобы и прочий страх имели. Речь идет здесь не о тех же пресвитерах, обвинение против которых будет доказано. Но не больше ли будет соблазна, спрашивает Златоуст, когда перед всеми станешь обличать? И отвечает, когда узнают грех и не будут видеть наказание, тогда действительно станут соблазняться, ибо от того, что согрешившие останутся ненаказанными, многие, естественно, и сами поползаются на грех, как наоборот от того, что они бывают наказываемы, многие исправляются. Так действовал и Бог. Он вывел фараона на показ всем и наказал. Видим также, что явно перед всеми получили наказание и Навуходоносор, и многие другие люди и города. Следовательно, апостол хочет, чтобы все имели страх перед епископом и поставляет его над всеми. Далее апостол говорит о том, какой крайней осторожностью надлежит епископу избирать лиц, предназначающихся к священному рукоположению. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранять сие без предубеждений, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Стихи с 21 по 22. Некоторые считают, что слова 21 стиха относятся к предыдущему, то есть к речи о суде над пресвитерами, но другие склонны относить их к начинающейся новой речи о рукоположении, и рукополагать, так же как и судить, надо без пристрастия, тщательно расследовав дело. Надлежит прежде исследовать жизнь рукополагаемого, говорит блаженный Феодорит, а потом призвать на него благодать Духа. Не делайся участником в чужих грехах, то есть грехам рукополагаемого, возводя недостойного на степень тайносовершителя для народа, экумений. Храни себя чистым. По ходу речи можно понять чистым от вменений грехов рукополагаемого, но другие толковники видят здесь заповедь святому Тимофею блюсти его собственную нравственную чистоту. О целомудрии дает урок, целомудрие блюсти увещевает. Икумений и Феофилакт. Связь с предыдущим будет такая. Но распознавая, достойны ли рукоположения другие, смотри, своего достоинства не потеряй. Епископ Феофан. Вспомнив о слабом здоровье Тимофея, как бы умеряя строгий урок о чистоте, святой Павел разрешает далее Тимофею употреблять немного вина ради желудка. Смысл и связь речи тут такая: «Слыша сие, себе чисто соблюдай, ты не бросься на больший подвиг воздержания. Не делай этого. Тебе по состоянию твоего здоровья, напротив, нужно некое послабление, и ты с этих пор не одну пей воду, но употребляй немного и вина». Епископ Феофан. В 24 и 25 стихах, ведя речь все о том же, апостол хочет сказать, что не у всех грехи явны, а потому нужно особенно тщательно исследовать жизнь кандидатов к рукоположению. Не подвержены ли они каким-либо тайным грехам, могущим обнаружиться впоследствии и явно. Равным образом и добродетели у некоторых могут быть тайными, а потому полезно отыскивать и рукополагать таких лиц, могущих с честью послужить Святой Церкви. Глава 6 содержит важные наставления, разрешающие в духе христианства важный жизненный вопрос о социальном неравенстве, столь волнующий людей, особенно в наши новейшие времена. Общий смысл этих наставлений тот, что христианству чужды насильственные общественные перевороты. Говоря современным языком, христианство улучшение общественных отношений достигает путем эволюции, путем воспитания широких масс человечества на началах подлинной христианской любви, равенства, братства. Путь же революции христианство осуждает, как путь злобы, насилия и крови. Поэтому и говорит апостол: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Особенно внимательно должны быть рабы к верным господам, то есть христианам. Не должно думать, что благочестие служит для прибытка. Кто учит иному и спорит, тот горд и ничего не знает». Исходя из мысли, что недовольство общественным строем в большинстве случаев покоится на страсти сребролюбия и любостяжания и зависти к богатым и только прикрывается авторитетом евангельских истин о братстве, равенстве и свободе, апостол предостерегает от любостяжания и внушает быть довольным малым. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Внешние же материальные блага опасны, ибо часто ведут к впадению во многие грехи и беды. Корень всех зол есть сребролюбие. Апостол учит Тимофея быть образцом бескорыстия и нестяжания и увещевать богатых, чтобы они уповали не на богатство свое, но на Бога. «О, Тимофей, храни преданное тебе». Так кончается послание, подчеркивая тем всю важность для веры апостольского предания, хранимого Церковью. Второе послание святого апостола Павла к Тимофею. Побуждение к написанию второго послания к Тимофею. Это послание можно рассматривать как предсмертное завещание святого апостола Павла своему любимому ученику и сотруднику Тимофею. «Я уже становлюсь жертвою», — пишет в нем святой апостол Павел, — «и время моего отшествия настало». Со скорбью говорит здесь святой апостол о переживаемом им тяжком одиночестве, ибо прочие ученики или оставили его, возлюбив нынешний век, или разосланы им по разным поручениям. Апостол просит Тимофея прийти к нему скорее, привести с собой Марка, а также принести ему некоторые вещи: Филонь, который оставил он в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Таким образом, побуждением к написанию этого послания было желание святого апостола Павла, в предчувствии своей близкой кончины, повидаться со своими преданнейшими учениками и преподать им свое последнее предсмертное назидание и завещание. Время и место написания второго послания к Тимофею. Время и место написания этого послания можно определить по указаниям, которые дает нам само послание. В нем святой апостол пишет: «Не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его. А также за благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Итак, ясно, что это послание написано святым апостолом из уз. Видно также, что это были римские узы, ибо апостол, похваляя Анисифора, который не стыдился уз его, говорит, что он, быв в Риме, с великим тщанием искал его и не нашел. Это, несомненно, также были вторые узы, а не первые, ибо в первых узах святый Павел пользовался относительной свободой, мог проповедовать, сообщал о себе успокоительные известия малоазийским церквам и так далее, и не только не ждал себе смертного приговора, но, наоборот, выражал уверенность в своем скором освобождении и приготовлял даже помещение в Колоссах у Филимона. Между тем, теперешнее его заключение было совсем иного рода. он страдал в нем как злодей. Проповедь его встречала сильное сопротивление, и он оставлен всеми и чувствует предстоящую ему в недалеком будущем насильственную смерть, а свое единственное утешение видит лишь в том, что готовится ему венец правды, который даст ему Господь, праведный судья, в день оный. Имея в виду все это, как древние, так и новые толкователи считали второе послание к Тимофею последним посланием святого апостола Павла, написанным из Рима незадолго перед его мученической кончиной, в конце 66-го или в начале 67-го года по Рождестве Христовом. Цель написания второго послания к Тимофею. Вызывая к себе в Рим возлюбленного ученика своего Тимофея, святой Павел не был, однако, уверен, что доживет до этого свидания, а между тем его весьма заботили все те многочисленные трудности, которые приходилось переносить святому Тимофею в его пасторском служении в Эфесе. Там умножились люди, сопротивлявшиеся евангельской истине, подобно высокомерным волхвам, сопротивлявшимся некогда Моисею, люди, развращенные умом, невежды в вере, люди, имеющие вид благочестия, силы же его, отвергшиеся, вкрадывавшиеся в домы для обольщения неутвердившихся в благочестии людей и особенно женщин. Святой апостол ожидал для Тимофея и еще больших трудностей, пререкая, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, и что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вследствие всего этого святой апостол Павел, предполагая вначале писать Тимофею только по своим личным нуждам, решил потом приложить к посланию еще нечто о добром пасторствовании. А так как этот предмет важнее всяких личных просьб, то он и занял в послании преобладающее положение, а просьбы апостола стали лишь как бы приписками. Итак, цель послания – воодушевить святого Тимофея к неослабному бодрствованию и мужеству в его пасторском служении. Содержание и разделение второго послания к Тимофею. Второе послание святого апостола Павла к Тимофею содержит в себе всего 4 главы. Оно разделяется на 3 части. Первое – вступление с надписанием и приветствием и обозначением главного предмета послания, глава 1, стихи с 1 по 6. Вторая часть – наставительная, в которой святой апостол Павел дает наставление Тимофею, как он должен проходить свое пасторское служение, глава 1, стих 7 по 4 главу, стих 8. И третья часть – послесловие, излагающее личные побуждения святого апостола Павла к написанию этого послания. Глава 4, стихи с 19 по 22. Экзегетический разбор второго послания к Тимофею. Начинается это послание обычным надписанием «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа». Высказав свою сильную любовь к Тимофею, возлюбленному сыну, и вспомнив нелицемерную веру бабки его Лоиды и матери Евники, святой апостол Павел напоминает Тимофею «возогревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение». Здесь ясно сказано, что в таинстве священства подается рукоположенному особый благодатный дар Божий, а потому глубоко неправы протестанты и сектанты, отвергнувшие таинство священства и тем лишившие себя законного благодатного пасторства, ведущего свое преемство от святых апостолов. Этот благодатный дар надлежит пастырю возогревать, конечно, ничем иным, как огнем пастырской ревности, добросовестным исполнением пастырского служения. Первый отдел наставительной части в первой главе излагает указание святого апостола Павла на тот плод, которым прежде всего может обнаружиться в Тимофее возгревание полученного им через апостольское рукоположение благодатного дара. Апостол увещевает Тимофея не стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, то есть его проповеди о кресте его, который для иудеев есть соблазн, а для эллинов – безумие. но и страдать, если потребуется, вместе с благовестием Христовым, воодушевляясь высотою совершенного Христом Спасителем дела домостроительства нашего спасения и руководствуясь примером как самого апостола Павла, так и примером Анисифора, которого святой Павел восхваляет за то, что тот не стыдился уз Павловых, но, быв в Риме, с великим тщанием искал его и нашел, в то время как все осийские ученики оставили Павла. Вторая глава содержит более подробные увещания к твердости духа и самоотвержению при прохождении пастырского служения. Здесь святой апостол Павел сравнивает пастырское служение со служением воинским и увещевает Тимофея не бояться тех страданий, которым он может подвергнуться как добрый воин Иисуса Христа. «То, что ты слышал от меня о Господе Иисусе Христе и о совершенном им деле спасения человечества, что я говорил тебе не рабея и не на ухо, а открытый при всех, не боясь обличений и гонений от неверующих, то самое передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Под этими верными людьми толковники древние и новые понимают епископов и пресвитеров. Речь здесь идет о том, что святой Тимофей должен подготовлять среди верующих лиц, достойных рукоположения во епископы и пресвитеры, чтобы передать им все истины богооткровенного учения, а в особенности, как некоторые толковники полагают, образ совершения таинств церковных, который передавался тайно и устно, как уверяет святый Василий Великий, хотя при свидетелях из круга старейших верных, чтобы вернее сохранился. Это относится к епископам и пресвитерам, коих имел рукополагать святый Тимофей. Далее святый Павел воодушевляет Тимофея перенесению страданий за благовестие примерами как доброго воина, так и ристалищного состязателя, трудящегося земледельца и, наконец, высочайшим примером самого Господа Иисуса Христа, который, прежде чем войти в славу свою через воскресение, много потерпел и даже умер на кресте. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, то есть будь готов на всякие труды и скорби в деле благовестия о Христе». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Этими словами не требуется от пастыря полного отречения от всяких забот земной жизни, ибо сам апостол говорит, что пастырю надлежит, между прочим, хорошо править своим домом, следовательно, он может заботиться о нуждах своего семейства даже так, что кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Канонические правила воспрещают только пастырю принимать на себя такие должности и занятия мирские, которые отвлекали бы его от достойного служения церкви. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Здесь апостол приводит сравнение между подвигом пастырствования и состязанием на ристалище. Как ведущий состязание на ристалище лишь тогда получает награду, увенчивается, когда ведет состязание в полном согласии со всеми предписанными правилами, так и пастырь лишь тогда получает награду от Бога за свои труды, когда будет трудиться с соблюдением всех правил, предписываемых Словом Божиим для доброго пастырствования. И состязание на играх, говорит блаженный Феодорит, имеет некоторые законы, по которым атлетам надлежит состязаться, а кто не по этим законам ведет борьбу, тот не получает венцов. Так и пастырю надлежит пастырствовать не как попало, но со строгою осмотрительностью и разумным ведением дела надлежит сообразовать свои действия и с местом, и с лицом, и с течением дел внешних и внутренних, житейско-гражданских и духовно-благодатных. Епископ Феофан. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Это третий пример. Пастырь напоминает собой не только воина и стязающегося на ристалище, но и земледельца, который трудится, желая получить плоды от обрабатываемой им земли. Так и пастырю, естественно, ожидать плодов от своего ревностного пастырского делания. «Увидишь такие плоды, — говорит епископ Феофан, — и вкусишь от них утешение и обрадование духовное, кое напитают душу твою слаще меда и сота». Мысль об этих плодах и должна воодушевлять пастыря к достодолжному прохождению им своего пастырского служения, как воодушевляется подобную же мыслью и земледелец. Далее апостол внушает Тимофею вникать в глубокий смысл приведенных им примеров и воодушевляет его мыслью о воскресении Христовом и о своих собственных страданиях за благовествование о Христе. Такой же путь страданий неизбежно предлежит и каждому доброму пастырю, но окончится он соцарствованием Христу. Добрый пастырь должен воодушевлять себя мыслью, что будет разделять со Христом его славу. Со лжеучителями святый апостол советует не вступать в словопрение, ибо они немало не служат к пользе, а к расстройству слушающих. Вместо этого пастырь должен давать им добрый пример своей жизнью. Среди обличаемых им лжеучителей святый Павел вспоминает Именея и Филита, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было. Это, несомненно, родоначальники гностицизма, отвергавшего воскресение тел и понимавшего воскресение в духовном смысле. Они учили, что душа, исходя из тьмы неведения и лжи и вступая в свет истины, оставляя порок, воскресает к новой жизни. Предупреждая смущение от еретиков, святый Павел говорит, что они не могут поколебать своим лжеучениями церковь. «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. На церкви, как на здании Божием, есть надпись или печать, состоящая из двух частей. Первая часть ее — «Познал Господь своих». Это значит, что истинно принадлежащие Богу ведомы Ему и не могут быть подвигнуты в вере, ибо благодать Божия настолько перестроила весь их внутренний мир, что они, крепко утвердившись в истине, стали избранниками Божьими и не боятся никаких еретических смущений и козней. Вторая половина надписи, сияющая на избранниках Божиих, «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это значит, что такие избранники Божии не только устами исповедуют свою принадлежность Богу, но и делами всей своей жизни. Иными словами, здесь указываются две стороны истинно христианской жизни – вера и жизнь по вере, или благочестие. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные – и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Смысл этого изречения тот, что, как в большом доме есть разные сосуды, не одинаковой ценности и достоинства, так и в Церкви Христовой есть разные члены, совершенные, несовершенные. Далее апостол и увещевает Тимофея стараться быть сосудом почетным, бегая юношеских похотей, под которыми, разумеется, не только блудные похоти, но и вообще всякие неразумные юношеские порывы, и держаться правды, веры, любви, мира, уклоняясь от глупых и невежественных состязаний и внушая не ссориться, но с кротостью наставлять противников веры. В третьей главе святой апостол предрекает страшное усиление зла и нечестия на земле. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны». Хотя эти слова относятся к последним временам существования мира и человечества, но, как мы уже видели, под последними временами можно разуметь весь период времени, начавшийся с приходом Христа Спасителя в мир и совершения им дела искупления человечества. Поэтому ближайшим образом эти слова апостола относятся все к тем же лжеучителям, о которых говорил он и в прошлой, и второй главе. Характерная черта их та, что они будут иметь лишь внешний вид благочестия, то есть будут притворщиками, лицемерами. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, из истории сект давно известно, что сектантские вожди для более успешного распространения своих лжеучений старались приобретать сочувствие себе прежде всего в кругу ведших рассеянный светский образ жизни женщин. Эти женщины при своей умственной незрелости и по привычке жить более сердцем и фантазией гораздо легче поддавались обольщению лжеучителей и, служа в то же время к удовлетворению страстей своих обольстителей, сами весьма легко и скоро делались орудиями обольщения для других. Блаженный Иероним пишет по этому поводу: «Симон Волхв основал свою секту с помощью бесстыдной Елены. Николай Антиохийский, человек любострастный, водил за собою толпу женщин. Монтан деньгами привлек к себе Приску и Максимилу, обольстил их. Арий совратил сначала сестру императора, а потом уже начал совращать и прочий мир православный. Донат находил поддержку в деньгах Луцилы и прочие». Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, это тоже говорится о тех же женщинах, учатся они лишь только из женского любопытства, ища во всем лишь нового, чего-то модного. Их неспособность познать истину, говорит блаженный Феофилакт, не есть естественный недостаток, а есть следствие неправого направления их произволения. Яко же Иоанни и Амвии противились Моисею, так и сии, то есть лжеучители, противятся истине. Иоанни и Иамврий – это имена египетских волхвов, противившихся Моисею, известные святому Павлу, как видно, из иудейских преданий, ибо в книгах Священного Писания о них не говорится. В настоящее время имена эти мы находим в Торгуме Иоаннафана – и в талмудических книгах, например, в книге «Загар». Эфес также славился волхвами, почему это сравнение вполне приличествовало положению вещей. Этим сравнением святой Павел предупреждал Тимофея, какое ждет его противоборство со стороны лжеучителей и с какой решительностью должен он бороться с ними. В следующем, 9 стихе, слышится ободрение для Тимофея, и эти волхвы немного преуспеют, развеется навеянный ими туман и исчезнут призраки. Далее апостол похваляет Тимофея за то, что он последовал во всем его проповеднической деятельности, полной лишений, скорбей, и утешает его мыслью, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей, епископ Феофан. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. «Нисколько не смущайся, — говорит святый Златоуст, — если они благоденствуют, а тебя постигает искушение, ибо они только кажутся преуспевающими, а на самом деле лишь прельщают других и сами прельщаются». Это состояние гибельного самообмана. Им помогает сам враг человеческого рода. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен», научился Тимофей от апостола Павла. Но, конечно, не свой личный авторитет выставляет здесь святой апостол, а ту благодать Святого Духа, которая явно руководила им в его апостольских трудах, вразумляла и наставляла его. «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса». Это второе побуждение для Тимофея – твердо хранить принятое им учение. Знание им с детства благодаря по матери и бабке иудеинкам ветхозаветных писаний, которые подготовляли человечество к приходу Мессии в пророчествах и прообразах. Апостол и указывает затем на великое значение священного писания для каждого, а тем более духовного руководителя верующими пастыря церкви. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Священное Писание научает нас как догматам веры, так и добрым правилам жизни, обличая ложь и исправляя худые нравы. Отсюда ясна вся важность изучения Священного Писания, особенно для пастыря, ибо пасторская деятельность в том и состоит, к чему полезно есть по апостолу богодухновенное Писание, в научении людей истине и добру, в обличении их заблуждений и пороков, в исправлении их на пути праведности. Если столь полезно и важно было священное писание Ветхого Завета, которое, конечно, имеет в виду здесь святой апостол Павел, то тем более необходимо и важно священное писание Нового Завета, которое во всей полноте раскрывает нам волю Божию и служит ключом для надлежащего понимания и ветхозаветного откровения».